Вот и думаю, если уж и купец меня сгонит, то что тогда? У кого заработаю? Ведь они только двое мне и остались, так как батюшка ваш Федор Павлович не только мне доверять перестал по одной посторонней причине, но еще сам, заручившись моими расписками, в суд меня тащить хочет. Вследствие всего сего я и притихс. И вы, недра, виделись. А теперь позвольте спросить. Больно он ваш пальчик давеча укусил, Илюш-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность не решился? Да, очень больно. И он очень был раздражен. Он мне, как Карамазову, за вас отомстил. Мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался. Это очень опасно, они могут его убить. Они дети глупы. Камень летит и может голову проломить. Да уж и попалось. Не в голову, так в грудь, повыше сердца. Сегодня удар камнем, синякс. Пришел, плачет, охает, а вот и заболел. И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех. Он озлился за вас. Они говорят, что он одному мальчику, Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул. Слышал и про это. Опасно-с. Красоткин — это чиновник здешний. Еще, может быть, хлопоты выйдут-с. Я бы вам советовал, — с жаром продолжал Алеша, — некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется, и гнев этот в нем пройдет. «Гнев-с!» — подхватил штабс-капитан. «Именно гнев-с! В маленьком существе, а великий гнев-с! Вы этого всего не знаете-с! Позвольте мне пояснить эту повесть особенно! Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах — народ безжалостный». Порзнь ангелы Божьи, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, тот бы смирился, отца своего застыдился. А этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за правду-с. Ибо что он тогда вынес, как вашему брату руку целовал и кричал ему простите, папочку, то это только Бог один знает, да яс. И вот так-то детки наши, то есть не ваши, а наши с детки презренных, но благородных нищих, правду на земле еще в 9 лет от роду узнают-с. Богатым где? Те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с. Горячо и опять как бы в выступлении произнес штабс-капитан, и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наяву выразить, как пришибла его Илюшу истина. В тот самый день он у меня в лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже. Только заметил я, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а я вижу, что не уроки у него на уме. На другой день я выпился и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с, маменьку-то я очень люблю-с. Ну, с горя и клюкнул на последний-с. Вы, сударь, не презирайте меня. В России... Пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я, и Илюшу в тот день не очень запомнил.